430. Истечение сердечной энергии может быть произвольное и непроизвольное. Последнее может быть вызвано посторонним воззванием или неудержимой щедростью самого сердца. Можно представить, как обильны эти щедрые подаяния и сколько сил они поглощают, но неизмерима щедрость сердца и скупость незнакома сердцу пламенному. Тоже нужно применять и к посылкам сердечным, вызванным из дальних мест. К зову посланному прилепляются по пути многие подобные посылки, ведь сходное собирается элементарно. Таким образом, истечение энергии особенно усиливается. Конечно, вы знаете о делимости духа и поймете эти щедрые ответы сердца. Недаром говорится о бережливости. Она нужна во всем, и даже в сердечных посылках. Очень тяжкое время.